Глава третья. Несносная госпожа майор. К моменту, когда Аксакал с майоршей соизволили спуститься к нам, весь народ в гостиной основательно успел заскучать. Мышка даже пару раз крепко выругалась, громко сказав Стелле, что зря командиру отдельные покои выделили. Теперь будет туда постоянно шлюховатых армеек таскать. «Чего-то на нее взъелось?» — удивленно спросил Панкрат. «Командир поводов для сплетен никогда не давал. Да и до майора дослужиться одним передком невозможно. Явно дельная баба». «Это может чем угодно», — возразил Гога, показывая свой синюшный палец. «Тут я на стороне мышки. Не к добру явилась. Помяни мое слово, что хлебнем с ней еще». Гога как в воду глядел. Не успели Аксакал с майоршей спуститься по ступенькам лестницы, как вся мужская часть нашей геройской группы превратилась в нечто бесхребетное. Вылупив глаза, бойцы смотрели на красавицу, словно загипнотизированные восторженные кролики на удава. Тяжелое дыхание со всех сторон. Глыба попытался вскочить со стула, но Стелла залепила ему отрезвляющую звонкую пощечину, видя, что с парнем что-то не то. Жан хоть уже и сталкивался с майором, но тихо мычит, засунув кулак в рот. Остальные не лучше. Даже я, несмотря на всю свою невосприимчивость к ментальному воздействию, и то ощутил, как по спине пробежало стадо похотливых мурашек. «Я кончил», — простонал кто-то с последнего ряда, и никто его насмех не поднял. «Зато я только начинаю», — произнесла она. «Не волнуйтесь». Специально немного приоткрыла свои внутренние блоки, чтобы все получили ударную дозу моего очень неудобного для жизни дара. Сейчас полегчает. Отработанная тактика. Впредь уже не так бурно будете реагировать, и начнем общаться почти нормально. Встречаться придется часто. Да, в 5 минут всем очухаться, эта суккуб в погонах продолжила. Разрешите представиться. Майор имперской армии Маргарита Темникова. Так официально ко мне не надо обращаться. Можно по-простому. Но помните о дистанции. Позвольте объясню, зачем я здесь. Дальше пошло сухое изложение планов командования по разведке и последующем уничтожении дыры кентавров. Нам отводилась роль разведывательной группы, главной задачей которой было пробраться как можно ближе к дыре и составить карту сильно изменившейся местности в радиусе 3 километра вокруг нее. Туда даже вертолеты почему-то не могли долететь, начиная чихать двигателями задолго до конечной точки задания. С авиацией вообще проблемы серьезные в радиусе 100 километров от зоны. Но сейчас это не важно. Ответ на эту загадку я знаю, но пока не буду выдавать опыт безумного генерала, к делу не относится. Все равно придется пешкодралить с риском для жизни. После объявления новости последовали первые вопросы. Правда, задавали их только наши женщины, так как от мужиков пока еще мало толку. Дай бог, чтобы хотя бы половину слов красавицы усвоили. «Кто является командиром операции?» — спросила злая мышка, явно сдерживаясь, чтобы не ляпнуть что-нибудь резкое. «Не я, капрал», — ответила майор. «Общий штаб, естественно, стоит над всей операцией. Но он будет давать лишь направление для разведки. Дальше начинается ваша полная свобода действий. Не волнуйтесь, никто с советами приставать не станет, и таскать на совещание ежеминутно тоже. Хотя я и буду частенько появляться в вашем расположении, но лишь для того, чтобы обсудить планы и выслушать ваше мнение о территории кентавров. Будут дельные мысли, не стесняйтесь. Мы коллеги, братья по оружию, а не конкуренты». «Не стесняться это ты умеешь», — пробормотала Ирина сквозь зубы, так, чтобы Темникова ее не услышала. «Какое прикрытие во время рейдов на вражескую территорию?» — поинтересовалась уже Стелла. «Никакое, если честно. Авиация способна без риска залетать за границу владений лорда лишь на 2-3 километра. Корректировку артиллерии невозможно провести без корректировщиков, а немногочисленные танки с БТРами ордотварей расчехвостят за 30 минут». «Связь?» — спросил уже я. «Возможно, рядовой, но тоже с оговорками. Там все с оговорками. Еще будем подробно обсуждать эту тему». «Вы просили дельные предложения высказывать. Они уже есть у меня. Скорее всего, даже дальнобойные рации берут на небольшое расстояние, так? Верно. До 1,5 километра самый мощный из тех, которые возможно унести. Значит, к самой дыре соваться пока преждевременно. Проходим маленькими участками и ставим ретрансляторы-усилители, настроенные на одну и ту же частоту. Маскируем, естественно, и пока не активируем, чтобы не учуяли случайно твари. Они не чувствуют радиосигналов. Не неси чушь. И кто такое тебе сказал? Лорд Кентавров или другой лорд? Не хамите, рядовой. Никаких данных о том, что они имеют способности улавливать радиосигналы. А я и не хамлю. Сама же сказала, чтобы по-простому. Сколько гражданских вышек связи было уничтожено кентаврами? Хорошо. Замечание принимается. Я не веду официального учета вышек. Но много? Все. Еще и армейские туда можно приплюсовать. То есть тупые животные не пропустили ни одной вышки. Не приняли их за странные деревья, а четко определили в дебрях лесистой местности нужное. И насколько я помню, то в остальных серьезных горячих точках на рубежах происходит подобное. Естественно, происходит. Твари уничтожают все из нашего мира, подстраивая... А если нет? Если чуют, перебил я. Допустим, что прав на 1 хиленький процентик, и именно его не хватит для выживания группы или групп. Что тогда? Не сможем корректировать огонь артиллерии при отступлении. Не передадим важнейшие данные, если самим не суждено явиться на базу. Провал всей нашей работы. И красивые, но бесполезные могилки, если останки найти повезет. Ты представляешь, сколько на твой процентик придется угробить времени и ресурсов? Я как командир полностью согласен с котярой. Нам пофиг на ваши ресурсы, а на собственной жизни что-то не очень. Подал голос Аксакал. Но и сразу выстраивать всю цепочку ретрансляторов не нужно, а то бездарно зароемся во времени. Вначале проверим на парочке, лучше на 4 для точной статистики. 2 будут включены, а 2 молчать. Недельку понаблюдаем, а потом глянем, что с ними. Даже далеко переть не надо. Достаточно занести в зону кочующих миров. Я знаю, что я прав. Твари реально могут чувствовать радиоволны. Скорее всего, лишь лорды, и не очень быстро. Только через неделю находят даже брошенные портативные рации, которые находятся в активном состоянии. Быть может, в этом мире, в силу различных технических подходов к некоторым вещам, это не так, но Аксакал предложил дельную идею, как проверить связь. «Добро», — соглашаясь, кивнул я. «Пусть армейцы изыщут технику, а мы все устроим». «Спасибо за разрешение, рядовой». «Ничего, что не по стойке смирно, общаюсь с важной особой», — ехидно прокомментировала Темникова, мой почти командирский тон, на который случайно сбился. «Что бы без тебя мы, тупицы, делали? Как жили до этого момента? Хоть замуж зови такого орла ощипанного». «Всегда пожалуйста. Обращайтесь, если припрет», — с той же интонацией ответил ей, чтобы не привыкала. «А твой вариант с замужеством рассмотрю чуть позже, когда с рубежей уедем. Тут интим и прочие мусики-пусики не поощряются, поэтому пока не приставай». Тишина в зале. Мужики тупо пялятся на меня, не в силах понять еще не совсем окрепшими мозгами, как я могу разговаривать в подобном тоне с почти богиней. Хотя богиней майоршу сейчас назвать тяжело из-за вытаращенных глаз, надутых щек и побагровевшего от гнева лица. «Красава!» — не выдержав, вскочила со стула мышка, захлопав в ладоши. «Не поняла?» — стала приходить в себя армейка. «Вы, капрал, поощряете хамство своего подчиненного?» «Никак нет!» — озорно ответила Ирка. «Это я восхитилась вашей красотой, майор! В частном порядке, так сказать!» А рядового котяру резко осуждаю. Вот прямо кипит все внутрях, пока не накажу. Думаю, что минимум неделя гауптвахты. Извините, но это не в вашей компетенции. Сами же сказали, что являетесь координатором, а не командиром. Мы, чистильщики, разберемся в своем кругу. Устав, знаете ли, разграничивает нас и армию. Это мой рядовой, пока вы с ним не поженились. Ренат! Поняв, что над ней элементарно издеваются, рявкнула девушка. «Ваш кабинет, прошу! Для серьезного разговора!» Как только Аксакал, а главное Темникова, исчезли, все мужчины резко вздохнули свободно. «Да, силен ты, котяра!» — уважительно произнес Жало. «Такую бабу отшил! Все, хана свадебке!» «Почему отшил?» — подыграл ему Глыба. «Наоборот! Как приличный барон немного пожеманничал и сказал, что подумает. Правильно сделал! Кому нужен муж-вертихвостка, бросающийся первой встречной на шею? Пусть мадам-офицер добивается руки и сердца котяры, а то, ишь, привыкли на готовенькое!» Ржач в пару десятков глоток разогнал последние остатки наваждения. «Сейчас, наверное, Аксакала трахают по всем статьям. Армейцы очень любят уставщину», — предположил Синий. «Ему не привыкать люлей огребать», — беспечно махнула рукой мышка и внезапно посмурнела. «Главное, чтобы эта ведьма трахнула его словами, а не по-настоящему. С нее станется. Сами видели, что творит. Но вот за неуважение к старшей по званию я реально должна Максима наказать. Рядовой, смирно!» Понимая, что шоу еще не закончилось, вытянулся с преданным выражением во всю морду. Ира подошла и расцеловала в щеки. «Как твой капрал только что подвергла тебя, рядовой котяра, телесному наказанию. И еще полагается словесное внушение в воспитательных целях. Слушай. Ай-яй-яй. Учти, что при, очень на это надеюсь, повторном деянии, еще и пальчиком погрожу, чтобы совсем страшно было». «Осознал всю глубину падшего падения и раскаиваюсь оставшимися фибрами своей души. Разрешите, пойду поплачу в туалете?» «Приспичило?» «Ага. Полчаса уже терплю, скоро лопну. Ир, я быстренько». Разъяренная Темникова влетела в кабинет и с грохотом закрыла дверь. «Что это было?» — заорала она на Аксакала. «Если в частности, то котяра. А если в общих масштабах, моя группа. Не пыхти, Ритка. От нас даже ваши полковники с генералами штаны придерживая сбегают», — с легкими нотками гордости ответил Аксаков. «Тебе еще повезло, что остальные парни пришарашенные были. А то бы огребла по полной программе за свой снобизм». «Я имею право, как офицер!» «Заткнуться ты имеешь право. Уж извини за прямоту. На своей базе хоть перья взад вставь и ходи павлином. А мы живем немного по другим законам. С армейскими спецназовцами тоже разговариваешь через губу? Я со многими знаком и уверен, что не допустят они подобного. В лицо не скажут, но сольют штабную крысу, подставив при первом удобном случае. А случаев таких искать у вас долго не надо. И ты про это знаешь, поэтому разговариваешь прилично, как они привыкли. У нас другие манеры. Припечатаем кулаком или словом, а потом в дыру лезем, оставаясь в ней без прикрытия с тварями один на один. Тут не до подстав. Ты не на то обратила свое внимание сегодня. Скажи, кто был вменяемым после твоего приворота?» «Девки капральши, это хамло котяра. Ты обязан его наказать», — не унималась майор. «Мышка пообещала, она и проведет экзекуцию. Уже проводит, слышишь, ржут». «Уверена, что надо мной?» «Не без этого. Блин. Сам бы с удовольствием одним глазком глянул, что там кошка с мышкой учудили. Ладно, возвращаюсь к своему вопросу. Смог бы котяра так себя вести, если бы был под твоим воздействием? Еще и логически мыслить с первых минут». «Исключено. Для этого необходимо иметь...» Девушка прервалась на середине фразы, задумалась на несколько секунд, а потом тихо продолжила. «Ты думаешь, что твой боец имеет способности, которых иметь не может?» «Не думаю. Собираю информацию пока. Но легкое подозрение есть. Ты предоставила еще один фактик в мою копилку». «Нужно немедленно об этом сообщить!» «Сообщу, когда буду уверен». Нельзя подставлять хорошего человека под топор, основываясь исключительно на одних только домыслах. Пока дар не раскрылся, хрен кто поймет, насколько подозрения верны. Семен такого же мнения, хотя придерживается иной тактики. И ты тоже пока повремени свои шифровки про Гольца слать. Лучше подружись с ним, сблизься, собери свои странности. Потом их с моими и Сенькиными сложим для полноты картины. Еще замуж сосватай своему котяре!» — фыркнула Маргарита. «Зря ты так пошутила, сестра». «Ты чего, серьезно? Охренел?» «Абсолютно вменяем. Рассматриваю любые, даже самые дикие варианты». «Совсем у чистильщиков башкой тронулся. В армию тебя надо было пихать, папе. Вот где четкость и порядок». «Каждому свое. Ты как? Что решила?» «Ладно. Постараюсь повертеться около этого подозрительного типа. Но учти, если почувствую от него реальную опасность, то все договоренности по боку. И вы с Сенькой перед отцом будете иметь очень бледный вид». Я сидел на скамейке рядом с нашей казармой, наслаждаясь последними теплыми осенними денечками и изучая чердень по карте, стараясь не пропустить ни одной улочки. Если Аксакал пообещал, что устроит экзамен по местности, значит, обязательно сделает. Причем докапываться будет посерьезнее самого гнусного препода, справедливо считая, что мелочей в военном деле не бывает. Но, несмотря на все старание, сконцентрироваться полностью не получается. Этот странный майор Маргарита Темникова не выходит из головы. Первое, что бросилось сегодня в глаза, она намного сильнее, чем младший магистр. Эксклюзивный дар, конечно, вносит свои коррективы, но не до такой степени, чтобы взять под контроль целую толпу бывалых мужчин, встречавшихся с мозгодавством лордов. И еще, будто бы сталкивался с отдаленно похожим. Ее ментальное воздействие что-то напоминает. Но что? Ничего не приходит на ум. Вспомни о черте, и он появится. В данном случае чертовка. Спустившись по ступенькам крыльца, майор остановилась около меня, делавшего вид, что погружен в карту, и не замечаю нависшую надо мной девушку. «Рядовой», — спокойно начала Темникова. «Наше знакомство, кажется, не с того началось. Готова выслушать твои извинения и забудем инцидент. Хочу познакомиться с твоим симбиотом. Где он?» «Да уже выбросил перепалку из головы, так что извиняться лень. Тем более, что и не мне первому надо. А так с на кухне связи налаживает. А хмурить поварих — это для него всегда задача первостепенной важности». «Вот даже как!» — начала заводиться она, пропустив информацию о такси мимо ушей. «Да ты хоть понимаешь, что сегодня прилюдно унизил офицера? И еще женщину, пусть и в форме!» Не унизил, а влепил ответочку. «И где это написано, что девочки майора могут прикрываться погонами и развитыми молочными железами в конфликтах, которые сами же и затеяли? В начале нападения на моего боевого товарища Гогу... Да, он немного взорвался, но не до такой степени, чтобы валять его в пыли армейки, не имеющие никакого отношения к чистильщикам. Достаточно было и устного внушения. Ощипанный орел — это уже камень в мой огород. То, как мы с Аксакалом решаем служебные моменты внутри группы, не твоя забота. Но больше всего выбесило, что своим даром без предупреждения накрыло парней. И даже не извинилась позже за это. Смотрю, воспитание у тебя ноль. Ничего, после свадьбы исправлю этот пробел в образовании». Последнюю фразу произнес специально, чтобы спровоцировать строптивую Темникову показать свои способности в полную силу. Уверен, что с таким характером не удержится, дав мне повод изучить ее дар более подробно. «Гаденыш!» — не разочаровав, выкрикнула Темникова и постаралась атаковать мои гормоны. «Что ж, все по плану. Притворяюсь, что на меня подействовало, но не так, как обычно привыкла видеть это майор. Отбросив карту, вскакиваю и плотно прижимаю девушку к стене казармы. Она пытается дергаться. Только не со мной ей тягаться силушкой. Целую прямо в губы. Маргарита пытается укусить, но Анька когда-то преподала мне отличный урок, и губа остается целой. «А сейчас мы будем делать детишек», пытаясь не заржать, хриплю ей на ухо самым похотливым голосом. «Ты же этого хотела? Да?» «Пусти!» Растерявшись и явно испугавшись, пищит она. «Уже убрала свое воздействие, и твой поступок будет квалифицироваться как...» «А мне пофиг! Ничего не чувствую! Детишек делать хочу! Прямо тут! Во всю тебя, сексопилочка! Помогите!» На ее отчаянный крик выбежали несколько наших бойцов во главе с мышкой. Но к этому времени я уже успел отскочить в сторону и снова сижу с картой славного города Чердынь в руках. «Что происходит?» — взволнованно спрашивает Ира, держа в руках напитанный силой меч. «Да вот», — объясняю ей, почесывая затылок, — «госпожа майор лягушку увидела. Боится жутко, оказывается, их с детства». «Понятно», — довольно ухмыляется капрал. «Гордость армии! Гроза тварей!» После этого, окинув Темникову победоносно-презрительным взглядом, уходит с бойцами обратно в казарму. «Ты!» Дрожит несостоявшаяся жертва изнасилования, пытаясь подобрать слова. «Расслабься, Риточка. Впредь тебе наука, что со своими выкрутасами можешь вляпаться и в более интимно неприглядные ситуации. Повезло, что я слабо пробиваемый в ментальном плане. Палка о двух концах — твой дар. Причем концы имеют несколько значений, и их может быть совсем не одна пара на тебя одну». «Я тебе не Риточка! Я майор!» Наконец-то выкрикивает она достаточно внятно и, неожиданно разрыдавшись, срывается с места по направлению к воротам базы. «Эй, куда?» — кричу ей вслед. «Ты же хотела с Таксом познакомиться!» «Пошел ты!» «Ну что скажешь?» — обращаюсь уже к духу-хранителю, проявившемуся сразу после побега армеечки. «Промониторил. Хреново. Выводы озвучу чуть позже, когда сам для себя их стройно оформлю, чтобы фигню всякую не нести. Но меня все это настораживает. Совсем все плохо? Хоть что-то хорошее есть?» «Конечно!» — довольно ответил Такс. «На кухне готовится жаркое из курицы. Пальчики оближешь».